Глава 19. На что способно презрение? Дон Фаустино перестал сомневаться и колебаться. Радости его не было границ. Кажется, пружина, которая не доставала его душе, начала разворачиваться, и он почувствовал себя готовым к любой деятельности, способным преодолеть все препятствия и преграды. И все же он испытывал угрызение совести. Конечно, он ничего не обещал Росите, ни в чем не клялся, ничем себя не связывал, но это-то и подтверждало благородство и доверчивость дочери нотариуса. Дон Фаустино твердо решил не видеться больше с нею, пожертвовать ею ради Марии, которую страстно любил и будет любить, даже если она окажется дочерью палача. Но он не мог избавиться от чувства жалости к Росите, которая так незаслуженно становилась жертвой забвения. И все же своего решения не видеться с Роситой не переменил. Настал день и час трех дуэтов, но Респетилья отправился к Росите один. Она очень удивилась этому и опечалилась. Респетилья старался утешить ее, взяв на себя смелость сказать, что Дон Фаустино болен и лежит в постели. Недоумение Роситы сменилось сочувствием и озабоченностью. В течение четырех вечеров Респетилье удавалось поддерживать версию о болезни Дона Фаустино. Респетилье передавал господину нежные приветы от Роситы и по собственной их инициативе приносил ей не менее нежные приветы от доктора. Росита хотела было написать письмо, но она писала так дурно и с такой массой орфографических ошибок, что, боясь показаться невеждой, оставила эту мысль. Она спросила у местного врача о здоровье Дона Фаустино, но тот сказал, что не был у него и ничего не знает о болезни. Но и тут Респетилья развеял сомнения, уверив, что его господин лечится сам. Поскольку Дон Фаустино не выходил из дому и никто его не видел, версия о болезни казалась правдоподобной. А доктор ломал себе голову над тем, как порвать с Роситой, не оскорбляя ее. Он собирался послать ей письмо, в котором выразит самые дружеские и нежные чувства, и в завуалированной форме, нагромоздив всякие любезности, проститься с нею. Однако придумать всю эту изысканную казуистику в голове оказалось легче, чем изложить на бумаге. В общем, письмо оказалось делом трудным. Время шло, а Дон Фаустино не писал. Когда Респетилья в очередной раз стал приставать к нему с расспросами, то, не зная, что ответить, Дон Фаустино просто прогнал слугу. Даже Доньяне такой способ рвать отношения казался резким и грубым. Хотя она многого не знала, ей все же показалось странным, что сын не хочет идти к жандарм-девицам и настаивал их, чтобы он туда пошел, а потом постепенно и деликатно прекратил общение с ними. Доктор понимал справедливость этих наставлений, но был так поглощен своим чувством, так опьянен любовью к вечной подруге, что даже думать не мог о возобновлении визитов. Выдумка слуги показалась ему удачной. Он использовал ее, объяснив матери причину столь резкого разрыва с жандарм-девицами своим недомоганием, и пообещал навестить их, как только почувствует себя лучше. Никто из домашних не был посвящен в любовные дела Дона Фаустино, и болезнь казалась правдоподобной. Все прогулки верхом и пешком, сражения на шпагах и другие упражнения были отменены. Большую часть времени доктор проводил в одиночестве и только изредка разговаривал с матерью. Между тем Росита пребывала в сильном беспокойстве. Порой она сомневалась. Действительно ли Дон Фаустино болен? Однако природная гордость и уверенность в силе своих чар гнали ужасное подозрение. Она не могла поверить, чтобы так вдруг ни с того ни с сего у доктора возникло охлаждение, чувство пресыщенности или отвращения к ней, и заставило его забыть о любовном порыве, который она благосклонно приняла в ту памятную ночь в Ланаве. Неукротимая гордость, тщеславие богатой помещицы и местной повелительницы не позволяли ей поставить какие-то условия доктору, вынудить его к обещаниям и клятвам. У Роситы и в мыслях не было, что Дон Фаустино женится на ней. Вернее, она не задумывалась над этим. Но она не думала и не допускала ни на минуту, что чувство удовлетворенного самолюбия могло отдалить от нее этого человека. Напротив, она полагала, что ей удастся приручить его и сделать своим рабом. Она верила в свои силы. Но теперь она подозревала, теперь она испытывала опасения, теперь она ревновала. Когда эти чувства, пока еще смутные и нечеткие, начали завладевать ею, она строила планы мести, проклинала доктора, называла его доном нищим, графом спаржей, холодным адвокатом и мучилась от унижения, что полюбила его. Она хотела убить его и металась, как раненая львица. Респетирья стоял на своем, упорно и бесстрашно утверждая, что его господин болен, подогревая тем самым гнев Роситы, который, впрочем, девушка быстро меняла на сострадательную милость. В конце концов, Росита не выдержала, решив избавиться от терзавших ее сомнений. Однажды вечером, когда Респетирья был у нее в доме, она с помощью Хасинтики умолила, чтобы тот провел ее тайком в комнату дона Фаустино, когда тот будет ужинать или беседовать с матерью на верхнем этаже. Она так хотела видеть своего друга и убедиться в его несчастье или коварстве, что готова была пренебречь всеми правилами приличия. Респетилья тщетно пытался уклониться от этого. Хасинтика просила, Росита властно требовала. Обе знали, что у него имеются ключи от дома, и он сдался. Кроме того, он рассуждал так. «Что тут плохого? Может быть, доктор поблагодарит меня за это? Он перестал ходить из-за какой-то блажи. Что-то он мудрит, и как только он увидит, что прихорошенькая Росита как с неба свалилась прямо к нему в комнату, да еще почти что ночью, он, конечно, обрадуется». Поразмыслив таким образом, Респетилья уступил, а уступив, горячо принялся за дело, тем более, что с ним заодно действовала Хасинтика. Из всей компании дома оставались только Романсита с доном Херонимо. Вместо Хасинтики к ним была послана другая служанка, которая должна была подать ужин и присутствовать, так требовали приличия, во время их беседы. Дон Херонимо, простая душа, поверил, что у Роситы разболелась голова, и она отправилась спать. Хасинтика, разумеется, пошла ей прислуживать. Респетилья вскоре тоже ретировался. Внизу, в тени портала, его уже ждали две женщины, закутанные в шали. Все трое, никем не замеченные, покинули дом.